330. Если сложить вместе всю ответственность врача, судьи, священника, учителя, строителя, законодателя, то получится часть ответственности иерарха. Именно часть, ибо кроме земной ответственности он причастен тонкому и умному мирам. Никогда не зовем облекаться в доспех иерарха, ибо такую ответственность может избрать лишь дух сам. По известному лучу нарождается зерно иерарха. Истинно, мощь восхождения не устрашается ответственности перед тремя мирами. Такая мужественность, как звено миров, как столб завета, как свет проникающий, так перед престолом ответственности сияют крылья подвига.